Глава 25. Так называемая Величайшая война. Для нас, людей, характерна такая черта. Пережив то или иное несчастье, мы находим особенное удовольствие в том, чтобы убедиться, что пережитая неприятность была в своем роде величайшей и невиданной со времен сотворения мира. Например, случись в стране засуха, газеты очень угодят нам сообщением, что теперь стоит самая страшная жара, которую термометр не показывал с 1881 года. При этом мы еще ощущаем легкую досаду на этот 1881 год за то, что он обставил нас. Или вы отморозили себе уши так, что они соднят и шелушатся, но непонятная радость переполнит вас при известии, что теперь самый жестокий мороз, не отмечавшийся с 1786 года. Точно так же обстоит дело и с войнами. Переживаемая в данный момент война должна быть или самой справедливой, или самой кровопролитной, или самой успешной, или самой длительной за столько-то лет. Любая превосходная степень доставит нам гордое удовлетворение от сознания того, что на вашу долю выпало пережить нечто исключительное и редкостное. Однако война, длившаяся с 12 февраля 1944 года до осени 1953, была действительно и без преувеличений величайшей войной. Ради всего святого, не будем лишать современников этой единственной и заслуженной радости. В войне принимали участие 198 миллионов мужчин, из которых уцелели только 13 человек. Я мог бы привести цифры, которыми любители арифметики и статистики пытались наглядно изобразить масштаб потерь. Например, на сколько тысяч километров протянулся бы ряд трупов, если их разместить один за другим? Или сколько часов двигался бы скорый поезд по рельсам, где шпалами служили бы мертвецы? Или если отрезать указательные пальцы у всех погибших и положить в жестянки из-под сардин, сколько сотен вагонов было бы занято такого сорта товаром? И так далее. Но у меня плохая память на цифры. Кроме того, я не желал бы обсчитать вас ни на один хотя бы самый жалкий статистический вагон, а посему повторяю только, что это была самая великая война со времен сотворения мира, как по числу жертв, так и по протяженности фронтов. Автор хроники еще раз просит прощения за то, что не владеет в достаточной степени даром масштабного изображения событий. Конечно, ему следовало бы описать, как продвигалась война от Рейна до Евфрата, от Кореи до Дании, от Лугана до Гапаранда, и так далее. С огромным удовольствием он живописал бы, например, въезд в столицу Швейцарии, Женеву, бедуинов, одетых в белые бурнусы, с двухметровыми копьями, на которых торчат головы неприятелей, или любовные приключения французского волонтера в Тибете, русские казачьи сотни в песках Сахары, конные сражения македонских комитатов с сенегальскими стрелками на берегах Финских озер. Материал, как вы можете судить, необозримый. Победоносные полки Бабине на одном энтузиазме, так сказать, прошли по стопам Александра Македонского через Индию в Китай. Желтая лавина китайцев, преодолев Сибирь и Россию, докатилась тем временем до Франции и Испании, отрезав мусульман, орудовавших в Швеции, от их родины. Русские полки, отступив под сокрушительным напором численно превосходящих сил китайцев, очутились в Северной Африке, где Сергей Николаевич Злочин основал новое государство. Однако вскоре он был убит в результате заговора, находившихся под его началом баварских генералов, которые выступили против подчиненных ему прусских атаманов, после чего царский трон в Тимбукту занял Сергей Федорович Злосин. Наша чешская родина многократно переходила из рук в руки и попеременно пережила владычество шведов, французов, турок, русских, китайцев, причем во время каждого из этих нашествий туземное население уничтожалось на корню, до последнего человека. В соборе святого Вита в те времена успели совершить богослужение пастор, адвокат, имам, архимандрит и бонза, разумеется, с переменным успехом. Единственно утешительным было то обстоятельство, что сословный театр с тех пор не пустовал. В нем размещался военный склад. После того, как в 1951 году японцы вытеснили Китай из Восточной Европы, на какое-то время возникла Срединная империя. Так китайцы именуют свою родину. По странной случайности, как раз в границах прежней австро-венгерской монархии. На престоле в Шенбурне опять восседал престарелый монарх, 106-летний мандарин Яйя Вэр Юань, к чьему просвещенному разуму, как изо дня в день убеждал читающую публику Вайнер Митангцантунг, с ребяческим благоговением взывают ликующие народы. Государственным языком был объявлен китайский, вследствие чего национальные распри мгновенно прекратились. Государственным богом стал Будда. Ревностные католики чешской и моравской земель, пытавшиеся эмигрировать за границу, попали в лапы китайских карателей, благодаря чему необычайно возросло число наших национальных мучеников. Зато некоторые замечательно трезвые чешские патриоты высочайшим повелением монарха были удостоены звания мандарина. В особенности здесь отличились Тобулкай, Гроши и, по-видимому, многие другие. Кроме того, китайское правительство провело множество чрезвычайно прогрессивных реформ, как то раздача талончиков вместо продуктов питания и так далее. Однако Срединная империя просуществовала недолго. Запасы свинца были исчерпаны полностью, а посему незамедлительно рухнули и всяческие авторитеты. Несколько уцелевших китайцев после побоищ осели в Чехии и укоренились здесь в последующие мирные времена, преимущественно в качестве высокопоставленных чиновников. Тем временем император Бабине, обосновавшийся в индийских Симпле, прослышал, что в доселе неизученных горных районах в бассейне рек Иравади, Сулина и Меконга существует королевство амазонок, и двинулся туда со своей испытанной гвардией. Ему не суждено было вернуться. По одной версии, он обзавелся там семьей, другая версия гласит, будто королева амазонок Амалия отсекла Бабине голову в бою и кинула ее в бурдюк, наполненный кровью, со словами: «Сатия те сангуини квем тантум ситисти». Последняя версия, безусловно, трогательнее. Наконец, Европа сделалась ареной диких схваток черной расы, хлынувшей из глуби Африки, с монгольскими племенами. О том, что творилось в течение этих двух лет, разумнее умолчать. Последние следы цивилизации исчезли. На Грачанах, скажем, медведи расплодились в таком количестве, что последние аборигены Праги разрушили все мосты, Карлов мост в том числе, лишь бы охранить правый берег Влтавы от кровожадных бестий. От городского населения уцелела лишь горстка людей. Вышеградский капитул прекратил свое существование как по мужской, так и по женской линии. На матче на первенство страны между командами «Спарта» Виктория Жишков присутствовало всего 110 зрителей. На других континентах дела обстояли не лучше. Северная Америка, изнемогшая в кровавых боях сторонников и противников сухого закона, была превращена в японскую колонию. В Южной Америке сменилось одно за другим несколько царств – уругвайское, чилийское, перуанское, бранденбургское и патагонское. В Австралии сразу же после падения Англии было основано идеальное государство, в результате чего эта благословенная страна превратилась в мертвую пустыню. В Африке было съедено более 2 миллионов представителей белой расы. Негры бассейна Конго ринулись в Европу. Вся прочая Африка содрогалась под ударами 186 императоров, султанов, королей, главарей и президентов, калашмативших друг друга. Да, таковы исторические факты. У каждого из сотен миллионов солдат некогда были детство, любовь, привязанности, жизненные планы. Каждый мог испытывать страх и мог стать героем. Но чаще всего ощущал только страшную усталость и был бы рад мирно растянуться на постели. Никто не желал себе смерти. И все это вдруг свелось лишь к горстке кратких сухих сообщений. Там-то и там-то разыгралось сражение. Потерь столько-то, а результат, какой бы он ни был, наверняка ни на что не влиял. Поэтому я еще раз говорю вам, не лишайте людей, живших тогда, их единственной гордости, убеждения в том, что ими была пережита величайшая из войн. Хотя мы-то, разумеется, понимаем, что лет эдак через 20 кое-кому удастся развязать войну еще более великую и жестокую, ведь и в этом направлении человечество достигает все больших успехов.